наполняю чашу жизни и судьбы, где и полнота многообразия, где чудеса вновь возыграли, дава полный торос, разыгралась и душа во телесном перу, все-то и в сласть, все-то во радостях, от малого и большего в наполнении произрастает, отпивая по глоткам мало, горячи потоки от мироздания горек вкус, но то сладости Казимелюшки воейной дороги, приобщаясь идти, собирая пригоршнями и плода многие, как во хмелю и чресла, но то радость небес и землю во телесном сходится, разливается напиток богов сурицу наговоренной, суть из разности во едином ритме, во потоке проистекая, соединяет, дает и полноту во вдохе, во приятии, где за честным-то столом, да вокруг уж братина, да вокругах столбных, являя чашу мироздания, где и рядности во ягодах, да на солнце настоянный во меду, во крупицах, как и во жизни, меру размеряю, познаем. Течет по устам елейный сок, а глазоньки уж как и звездочки, смотрю на мир по-новому, где каждая свой ключик возымела, во сердце яром, во душе пламени костра родовом, приобщаясь вновь, вхожу в костер батюшки единого, где и дымом устилается тропа, где искрами мы всходим, долетим огнеперыми птицами, созывая во первопрестольный без судилищ, идти на пир-то знатный. Вот летят и перелетные птицы, да многие в родном крае природе слышать стали. Уж на то и празднество, да во переходах, сменяя в заслонах от вечера усталости до утра мудреного. Да подымем мы сия кубки, да братину из единого котла, где и питье есть хлеб для всего, но потребство солнца. Да на водной глади во трезвостях ума разума уразумея, чтобы и соль земно-небесная, как во нас, да в открытиях вновь светоносными факовыми всемя мы и возгоралися, являясь светочами, но уже во плотском до заполнении, быть добру да чашам наша, во полноте без оскудневаний, слава богам да предкам, да всем здесь уже в проявлениях.